Глава 43. На Ильинской ферме следы от автобуса вели к индюшатнику. Туда и подъехал на патриоте Олег Мешков. Железная дверь с выбитым окошком была раскрыта, и полицейские вошли внутрь. Колесников тут же поскользнулся на чем-то круглом, под ногами звякнуло. «Гильзы», — указал лейтенант. 9-миллиметровые. И мышиный помет», — разглядел Мешков. Он перешагнул через прогрызенные мешки с птичьим кормом и присвистнул. «Да тут патроны от пулемета». На дощатом полу валялась помятая оцинкованная коробка и рассыпанные крупнокалиберные патроны. «Спецназ так спешил, что не успел собрать?» «Странно». Колесников присел и рассматривал рваные пакеты. «Мыши погрызли сухпайки. Украинские. Олег Николаевич, такие же, как в схроне у бобровой плотины». Мешков наморщил лоб. «Похоже, украинские диверсанты сюда оружие перетащили, а после перестрелки в спешке вывезли». «Перестрелка со спецназом? Мы бы знали». «Аргумент ребром», — кивнул майор и велел сотруднику. «Игорь, ты засними здесь, что требуется, и собери патроны, а я снаружи осмотрюсь». Олег вышел из индюшатника с пистолетом в руке. Прошел по примятой траве и увидел пакет из-под семечек, а рядом стреляные гильзы из-под пуль того же калибра, что извлекли из раненого хвороста. Бурые пятна на траве, скорее всего, были от крови. «Здесь ранили хвороста», — мысленно рассуждал Мешков. «А вот еще пятно, да побольше. Трава вокруг смята, лютики сломаны, след ведет... Что там виднеется?» Майор прошел к сточной канаве и увидел тело. Колесников застал начальника фотографирующим сточную канаву. Подошел ближе, заметил в траве труп, побледнел. Мешков присел и проверил карманы убитого. «Виталий Ломакин, друг Паши Хвороста», — констатировал он. «Я думал, Ломакин Хвороста в больничку притащил. А нет. Должно быть Штанько. И что теперь делать? Криминалиста вызывать?» Вдоль канавы росли кусты. За ними набирал силу подлесок, переходящий в лесную чащу. Олег вспомнил присказку Тышкевича. «Если ты не видишь зверя, это не значит, что зверь не видит тебя». «Какой зверь?» — не понял лейтенант. «О двух ногах. Я все заснял. Потом Кринский с Росгвардией приедет, а мы заберем тело и в морг». Труп погрузили в багажник. На обратном пути, при въезде в райгород, Мешков оценил запас топлива и остановился на автозаправке. Со стороны границы это была единственная работающая АЗС. Колесников тоже вышел из машины, не хотел оставаться один на один с трупом. Мешков заправил полный бак и вспомнил слова хозяина ритуальной конторы. «Жинкину всегда автобус с полным баком возвращали», — вслух сказал он. «Жинкина не обмешуришь», — подтвердил Колесников. «Где как не здесь». Майор решительно направился на АЗС. Лейтенант увязался за начальником, но был остановлен. «Колесников, охраняй задержанного!» Предъявлять удостоверение Мешкову не пришлось. Майора полиции знали и впустили в служебное помещение. «Видеокамера есть?» — спросил он оператора. «А как же? Одна внутри, другая снаружи. Мне надо посмотреть сегодняшний день. За этот монитор, пожалуйста». Оператор подсказал, как пользоваться просмотром. Оперативник внимательно просмотрел записи и вернулся к Колесникову. Выглядел майор озадаченным. Автобус-ритуал проехал мимо, не заправлялся. «И что теперь?» Лейтенант сел в машину после начальника и старался не смотреть назад. «В морг сдать труп». По пути Мешков позвонил Штанько. «Добрый день, заступ. Или для тебя день недобрый?» «Шо сказать хочешь, начальник? Желаешь со своим дружком попрощаться?» «Паша Хворост того?» — напрягся собеседник. «Шо Хворост в больничке знаешь, но речь не о нем. Я Ломакина везу в морг, подъезжай». Штанько умолк, Мешков отключил связь. На фоне кирпичной одноэтажки городского морга с немытыми зарешетчатыми окнами и бурьяном из-под фасада чистый автобус-ритуал выглядел современным лимузином. Дверцы паза были распахнуты, старый водитель, которого все звали Кузьмичом, проверял состояние транспорта. Глубокие морщины, пшеничные усы и непокорная седая челка придавали старику бравый вид. Мешков поздоровался с Кузьмичом, заглянул в салон и спросил. «Транспорт вернули в целости и сохранности?» «Без претензий. Мусора нет. Салон помыт». «А бензин?» «Полный бак». «Сколько раз автобус брали?» «Это третий. Помогаем нашим военным». «Кузьмич, а почему с их водителем не встречаешься?» «То понятно. Дело скорбное, не для всяких глаз. Лишняя болтовня народу ни к чему». Из морга санитар выкатил каталку. Мешков распахнул заднюю дверь УАЗа, где лежало тело Ломакина. В этот момент к моргу на корейском кроссовере приехал Штанько. Он подошел, посмотрел на убитого друга. — Я за плечи, кто за ноги? — спросил санитар, показывая, что один не справится с телом. Штанько помог перегрузить убитого приятеля на каталку. Санитар увез тело. Штанько закурил. Мешков выждал, пока бывший друг выкурит половину сигареты, и спросил. — Заступ, ты ничего не хочешь сказать? — Пусть земля лому будет пухом. Похороните, как положено. Вот деньги. Штанько протянул пачку купюр. — И все? Мешков денег не взял, пытался смотреть в глаза бывшему другу, но тот отводил взгляд. — Кто убил Ломакина? Кто стрелял в Пашу Хвороста? Кроме лома, 200-е на ферме есть? Во как! За Ильинскую ферму ты знаешь. Был там? И твой брат там был. Он тоже под подозрением. Разберемся. Стреляная гильза на ферме есть. И кровь имеется. А в индюшатнике россыпь патронов. Может, скажешь, что еще там было? Штанько докурил, примял окурок, указал на паз. Этот автобус на ферме был. Водителя Хворост признал. Светловолосый парень с усами и подковой. Фамилия, имя. Хворост сказать не успел. Это все. Из двери морга высунулся санитар, окликнул Мешкова. — Товарищ полицейский, надо бумаги оформить. Майор выдернул деньги из руки Штанько и приказал. — Завтра ко мне на допрос.